Животные защищаются. Велик мир живых существ, населяющих нашу планету. Это и микроскопические организмы, и животные огромных размеров, хищные и совсем безобидные. Всего на Земле насчитывается около 1,5 миллиона видов животных, между которыми существует тесная взаимосвязь и сложное взаимодействие. Немало в природе животных, у которых нет ни быстрых ног, ни острых когтей или крепких зубов, но которые хорошо приспособились к условиям жизни и имеют особые средства защиты от врагов. Эти животные не могут обороняться агрессивным способом. При опасности они стараются отпугнуть противника. Одни выделяют неприятную пахнущую или едкую жидкость, другие принимают неожиданную для врага позу устрашения. Третьи отпугивают своей схожестью с несъедобными ядовитыми видами. Для спасения жизни отдельные виды могут частично калечить себя, отбрасывать кусок хвоста или ногу, за которые ухватился противник. Есть животные, которые в момент опасности притворяются мертвыми. Большое значение для некоторых животных имеют покровительственная форма и окраска, защитная, сезонная, расчленяющая, благодаря которым они становятся малозаметными на окружающем фоне. Ряд видов обладает удивительными способностями. Быстро изменяют свою окраску, маскируются при помощи различных предметов, чувствуют приближение стихийных бедствий и заранее стараются их избежать. Как не всегда спасают хищника острые клыки и сильные ноги, так и пассивные средства защиты не могут обеспечить животному полную безопасность. Например, покровительственная окраска спасает сидящую на дереве бабочку-ленточницу от птиц, которые хватают добычу на лету, но вряд ли убережет ее от тех, кто бегает по стволу и сует свой клюв во все щели. Также и предупреждающая окраска может отпугнуть только тех животных, которые хорошо видят и у которых выработан на эту окраску условный рефлекс. К тому же есть немало животных, которые без вреда для себя поедают жалоносных насекомых, ядовитых змей или токсичных рыб. Однако ценой именно таких частичных неизбежных жертв основная масса животных оказывается в значительной мере застрахованной от нападения. Так, многочисленные опыты ученых доказали, что животные, обладающие покровительственной окраской, но помещенные на несвойственный им фон, на котором они заметны, погибают от врагов значительно чаще, чем на фоне, к которому приспособились. А животное, схожее с несъедобным видом, имеет гораздо больше шансов выжить, нежели животное, лишенное такого сходства. Многие виды сочетают сразу несколько защитных свойств. Например, бабочки-пестрянки, предупреждающую окраску и замирание, или осьминоги, изменяющуюся окраску, чернильную бомбу и автономию. Защитные приемы животных бесконечны в своем разнообразии. Многие из них привлекают внимание ученых, и хотя не все они находят объяснение в науке, среди тех, которые удалось разгадать, есть достойные не только удивления и восхищения, но и подражания. Так, разгадав секрет медузы, которая слышит инфразвуки, заблаговременно оповещающие приближение шторма, ученые создали аналогичное устройство – ухо медузы для прогнозирования бурь. В наше время под влиянием антропогенного воздействия на природу идет процесс исчезновения ряда видов животных. У нас в стране охрана природы и рациональное использование ее ресурсов решается как важнейшая государственная задача, как долг каждого советского гражданина. Это отражено в Конституции СССР, в законах об охране природы, в создании Красной книги СССР и в решениях 27-го съезда КПСС. Комплект открыток знакомит читателя с отдельными животными, отличающимися наиболее типичными или оригинальными способами пассивной защиты. Некоторые из них включены в Красную книгу СССР как редкие виды, находящиеся под угрозой исчезновения и поэтому нуждающиеся в строгой охране. В их числе, например, белая чайка, богомол древесный, жук-бомбардир ребристый, бабочки-медведицы, ленточницы-пестрянки. Каждое живое существо на Земле – это результат длительной эволюции и отбора. Оно получило право на жизнь и отстаивает это право с помощью разнообразных способов, данных ему природой. В природе нет ничего лишнего или ненужного. Каждому виду определены своя роль и свое назначение в экологической системе. Человек – высшее творение природы, наделенное разумом и добротой. Поэтому от нас в значительной мере зависит сохранение видового богатства фауны планеты, а значит и сохранение жизни на Земле. З. Воронцова.